Глава 40. Дан. «Да, все еще под контролем. Получается легче, чем я думал». Отвечаю на вопрос Глеба по телефону о нашем плане по отбиванию Ники от Генки. «Память у меня нормально работает. Вспоминаю, что говорила или делала. И даю». «Так а ей хоть нравится?» Он еще спрашивает. «Как бы ей не понравилось, никогда так ни для кого не старался. Знаешь, как Ника радовалась, когда я привез ее в академию? Ты бы видел. Бежала к дверям счастливая, быстрее Лани». Друг хмыкает задумчиво. «Тоже мне эксперт по соблазнению. Если я берусь за дело, то все выполняю правильно. Скоро-скоро Генка со своими широкими жестами получит фигу, а я Нику. Мха-ха. Попробуй еще чем-нибудь удивить необычным. Чтобы уж совсем не ждала, не гадала». Подбрасывает он дополнение. «Победа должна быть за тобой. Сам понимаешь, каким бы ты ни был крутым, у Генки больше опыта. Пиар-агенты натасканы на тренингах, как себя правильно вести, угождать клиентам, подстраиваться под психотипы. Ну что там говорить, психологи они, по-другому в их сфере никак». Озадаченно завершаю разговор и думаю дальше. В чем жука навозного можно перебить? Пока счет на моей стороне. Помирились, по крайней мере. А это уже знак действовать дальше. У меня ощущение, что вместо одних предстоящих гонок я участвую сразу в двух забегах с препятствием. На одних собираюсь обогнать летучую мышь, а на вторых — уделать жука навозного. В общем, победу жду на двух фронтах. В мотосалоне с бородатыми байкерами договариваюсь о новом сюрпризе. Они не в восторге. Привыкли болтаться без дела, пока нет покупателей. Ничего, пусть тоже участвуют. За 2 часа до приезда Ники притянул к себе в квартиру толстяка и рыжебородого, оставив мотосалон на самого высокого. Времени у нас немного, но Ники ведь хватает, значит, и мы успеем. «Босс, я никогда пироги не готовил!» Рассматривая муку с другими продуктами, тянет толстяк мучительным голосом. «Ничего сложного. Рецептов в интернете полно. Не нойте!» Пресекаю мычание байкеров. «А нафига мы будем готовить, если Ника сама нам все принесет?» Рыжебородый только и ждет приезда с академии моей простушки и никак не согласен с вариантом сделать наоборот. «В том-то и сюрприз!» Объясняю, как для тех, кто в дубовом шлеме. «Она приедет, захочет приготовить, заглянет в печку, а тут уже все есть. Неожиданно?» «Ага», — звучит от них хором. Ну, что и требовалось доказать. Распределяем роли. Толстяк месит тесто, рыжебородый режет фрукты для начинки. Решили делать попроще. Я читаю рецепт и слежу, чтобы ничего не забыли добавить. Тесто превратилось в пухлых ручищах толстяка в твердый колобок. Таким и убить можно, если в голову прилетит. Еле раскатал колобок в круглый блин. Откуда у Ники столько силы, ума не приложу. Сверху навалили фрукты. «Ой, а этот порошок добавить забыли!» Протягивает мне рыжебородый пакетик дрожжей. Кто-то не заметил его, слишком маленький. «Ничего, еще не поздно. Беру недостающую деталь в руки. Это же не схема сборки мотора, когда все болты должны стоять на месте. Присыпаю сверху фрукты из пакетика с дрожжами. Главное, чтобы оно там было. Сахара туда же, да побольше». Рыжебородый подкидывает идею улучшить, и наш пирог щедро поливает виски. «Я бы его уже съел!» Толстяк втягивает глубоко носом аромат начинки перед тем, как мы кулинарный шедевр отправляем в духовку. Виски он любит. «Вот и все, делов-то!» Пожимаю своим поварам руки. «Ника будет прыгать от радости!» Оставляем пирог выпекаться на таймер по рецепту и со спокойной совестью уходим продолжать работать. По времени, близкому к возвращению Ники, пишу ей. «Ты скоро приедешь, а то мы сильно хотим фруктовый пирог». Ответ прилетает быстро. «Я уже в дороге. Хотела другое приготовить, но раз вы просите, тогда ладно». Балдею от ее желания нам угодить. Какая же она у меня добрая. Другая послала бы нас уже давно, а Ника все старается, переживает. Прямо на душе приятно стало от одних мыслей. Жаль, увидеть не смогу зеленоглазые блюдца в момент, когда она обнаружит шедевр лучшего кулинара, мой в смысле. Если с ней поднимусь, тогда приятная неожиданность снизится. Надо так, чтобы вошла и упала. Следующим пунктом в моем списке стоит еще одна неожиданность, неприятная. Давненько я не звонил одному говнюку. Придется свой же запрет нарушить. «Чем обязан такому счастью?» Насмехающийся голос Генки будет во мне психа. «Соскучился по навозным жукам. Вспомнил о тебе». В тон ему отвечаю дружелюбностью. 100 лет бы его не слышал и не видел. «Ума придумать что-то новое не хватает?» Задевает его детское прозвище. «Отстанешь от Ники, перестану навозным называть, только жуком». «Вот, я не злой, компромисс — это мое». «Ах, ясно, какая причина услышать двоюродного брата?» «Вроде сразу не понял», — делает удивленный голос. «Актер хренов». «Как мне отстать от нее, не пойму только. Если мне память не изменяет, мой отец женился на ее матери. Ника для меня не чужая». Крутит-мутит, выворачивает. «Ты понял, что я имею в виду? Не строй из себя идиота!» Выхожу из себя. «Не чужая, придешь к ней на день рождения. Нечего на свидание ее звать, обещаниями закидывать и писать сопливые сообщения. Больше ничего я не должен сделать!» Корчит из себя делового жополиза. Вот гад! Так и чешется кулак врезать в его добрый глаз. Допросится когда-нибудь. «Я не хочу, чтобы ты к ней приближался. Так понятно?» Уже ору на весь кабинет. «Мало ли, что ты там хочешь!» Теряет свой деловой тон, переходя на ехидный. «Я тоже когда-то много чего хотел. Ты мне тогда быстро дал понять, мои желания ничего не стоят. Так вот, для меня твои желания тоже. Может, устал я от гламурности и хочу натуральность. Тебе-то что?» «Ника запала на меня с первого взгляда, а ты за месяц не смог ее сделать своей. Неудачником был, и мы останешься. Паси задних, дикарь!» Мой трехэтажный поток пожеланий он уже не слышал, отключив телефон.